Элджернон Блэквуд. Коллекция гоблина. Даттон принял приглашение по самой что ни на есть ничтожной причине. Он не успел вовремя придумать благовидный предлог для отказа. Крупный, застенчивый, неуклюжий, он не обладал той непринужденностью, тем лоском и остроумием, которые так полезны на вечеринках в уикенд. Кроме того, он терпеть не мог эти шикарные особняки, они его подавляли. Напыщенно важные дворецкие действовали на него угнетающе. Он всегда покидал подобные сборища в воскресенье вечером, как только светские приличия позволяли ему улизнуть. На сей раз, прибыв на час раньше, чтобы успеть переодеться, Даттон отправился наверх в огромную комнату, так плотно набитую драгоценностями, что он почувствовал себя проходным экспонатом, выставленным в музейном коридоре. Он с покорно печальным видом улыбнулся, когда слуга, который нес его багаж, начал возиться с замком. Впрочем, вместо замогильной речи, которую он с опаской ожидал услышать, склоненная фигура заговорила очень приятным, человеческим голосом с безошибочно узнаваемым ирландским акцентом. Это определенно утешало. «Здесь заперто, сэр, но, возможно, у вас есть ключ». Они вдвоем согнулись над потертым чемоданом, напоминая парочку муравьев, сомкнувших свои антенны на дне какой-то громадной пещеры. Гигантская кровать с балдахином надменно взирала на них. Буфеты красного дерева сохраняли строгий и удивленный вид. Открытый камин распахнул свой зев, который мог бы в одиночку проглотить все мольберты Даттона, да что там, почти всю его маленькую студию. В такой обстановке гость счел человеческое присутствие рядом в лице слуги-ирландца, чем-то вроде руки помощи, бесспорно ободряющей и отрадной. Он немного поболтал с пареньком о том о сём, потом, закуривая сигарету, пронаблюдал, как тот убирает его одежду в просторные шкафы. И отметил, как аккуратно и бережно ирландец обращается с обиходными вещицами. Маникюрные ножницы, серебряную коробочку для запонок, металлический рожок для обуви, безопасную бритву, даже блестящий резак для сигар и точилку для карандашей. Все эти предметы, извлеченные со дна чемодана, он стал расставлять один за другим на туалетном столике со стеклянной столешницей, и казалось, что он никогда не покончит с этим занятием. Слуга то и дело возвращался к столику, чтобы переставить безделушки по-новому, внести в натюрморт последние штрихи, и до смешного озадаченно задумывался над композицией. Поначалу Даттона забавляло это действо, потом он испытал удивление, а затем ощутил прилив раздражения. Уйдет этот малый когда-нибудь или нет? «Спасибо, достаточно», — не выдержал он наконец. «Теперь я буду переодеваться. В котором часу обед?» Паренек ответил, но по-прежнему медлил с уходом, явно желая добавить что-то еще. «Все в порядке, полагаю», — нетерпеливо подстегнул его Даттон. «Я хотел сказать, все вещи из чемодана вынуты». Ирландец тотчас повернулся к нему. И какие же озорные глаза глянули на гостя. «Я выставил их в ряд, сэр, так, чтобы все было на виду». Последовал быстрый ответ. Одновременно слуга указал на причудливое собрание безделец и даже снова пробежал по ним кончиками пальцев, пересчитывая одну за другой, после чего вдруг произнес с явной ноткой участливости, не переходившей в фамильярность. «Знаете, сэр, так легко потерять эти маленькие блестящие штучки в такой огромной комнате». И с этими словами он удалился. Слегка улыбаясь про себя, Даттон стал переодеваться к ужину. В голове у него неотвязно вертелся вопрос, каким образом паренек сумел внушить ему, что подразумевал больше, чем сказал вслух. Он почти пожалел о том, что не дал слуге разговориться. «Маленькие блестящие штучки в такой огромной комнате? Какое восхитительное описание! Почти художественная критика!» Даттон чувствовал себя государственным преступником, заключенным в Тауэр. Он посмотрел по сторонам, заглянул в альковы, укромные уголки, глубокие оконные проемы, гобелены и широкие портьеры угнетали его. Затем он принялся гадать, кто еще пожалует в гости, кого из дам он поведет к обеденному столу, как быстро сможет извиниться и ускользнуть в постель. И посреди этих рассеянных мыслей вдруг с небывалой ясностью ощутил, что за ним наблюдают. Кто-то, находившийся совсем близко, следил за ним. Даттон подавил эту нелепую фантазию в зародыше, списав ее на размеры и таинственность старинных покоев. Однако диковинное впечатление продолжало настойчиво дразнить его, и несколько раз он ловил себя на том, что нервно оборачивается и смотрит через плечо. Он не боялся узреть привидение, ибо по складу ума и характера не склонен был верить в привидение. Странную идею, которая завладела его сознанием, породила, как он полагал, реплика, брошенная юным ирландцем, а точнее, что-то, так и не высказанное слугой вслух. От нечего делать, Даттон позволил своему воображению стремиться в русло этой гипотезы. Рядом с ним скрывался некий наблюдатель, обладатель острых, проницательных глаз, дружелюбный, но крайне любопытный. Кто-то очень маленький прятался в огромной комнате. При этой мысли Даттон рассмеялся, но его душу охватило совсем иное, покровительственное чувство. Интуиция подсказала ему, что он должен шагать предельно осторожно, дабы ненароком не наступить на какое-то крошечное живое существо, покошачье нежное и по-мышиному юркое. Один раз он даже как будто заметил мельком в противоположном конце помещения, возле окна, миниатюрное крылатое создание, порхнувшее мимо широких фиолетовых штор. «Должно быть птица или что-то еще, снаружи», — пробормотал он со смешком, однако с этого момента стал передвигаться большей частью на цыпочках. Это стоило ему, мужчине довольно грузному, некоторых усилий. Теперь он был настроен к этой роскошной, величаво неприступной комнате более доброжелательно. Звук гонга, возвещавшего, что пора переодеваться к обеду, вернул его к действительности и прервал игру воображения. Даттон побрился и продолжил придирчиво заниматься своим гардеробом. Его движения были расслаблены и неторопливы, как у всякого крупного и к тому же весьма методичного человека. Но когда он собрался вставить в воротничок булавку, то нигде ее не обнаружил. Это был ничего не стоящий кусочек меди, но исключительно важный. Булавка у Даттона была только одна. Всего 5 минутами раньше она лежала в кольце воротничка на мраморной плите, там, куда он сам аккуратно положил ее. И вот она бесследно исчезла. Он начал горячиться и искать более суетливо. Ползать на четвереньках оказалось для Даттона хлопотным делом. «Подлая маленькая дрянь!» — натужно буркнул он, поднимаясь с колен. Руку его соднило в том месте, где он ее оцарапал низ шкафа. Складки на его брюках, да то ли идеально ровные, пошли зигзагами, волосы растрепались. Даттон слишком хорошо знал, сколь неуловимы порой бывают подобные мелкие предметы. «Она объявится», — попытался рассмеяться он. «Стоит мне перестать ее искать». «Подлец!» Даттон осекся, словно чуть было не выпалил нечто опасное. «Бесстыжая маленькая нечисть». Он продолжил заниматься своим костюмом, оставив воротничок напоследок. Прикрепил резак для сигар к цепочке и вдруг заметил, что маникюрные ножницы тоже куда-то подевались. «Странно», — в задумчивости проговорил Даттон. «Очень странно». И посмотрел туда, где всего несколько минут назад лежали ножницы, а затем повторил. Странно. Наконец он в отчаянии позвонил. Тяжелые портьеры качнулись внутрь, когда, отзываясь на стук в дверь, Даттон произнес «Войдите». На пороге появился паренек-ирландец с весело бегавшими глазами и огляделся по сторонам, то ли взволнованно, то ли чего-то ожидая. «Что-то потеряли, сэр?» Тотчас поинтересовался он, как будто уже знал, что произошло. «Я позвонил», — сказал Даттон слегка обиженным тоном, — «чтобы попросить об услуге. Не могли бы вы одолжить мне булавку для воротничка? На этот вечер. Сгодится любая». Он не стал уточнять, что потерял свою, так как чувствовал, кое-кто слушает их беседу и будет радостно хихикать. Абсурдное предположение, что и говорить. «Вам нужна булавка вроде этой, сэр?» Полюбопытствовал паренек, извлекая пропажу с изнанки воротничка, лежавшего на мраморной плите. «Вроде этой, да», — с запинкой выдавил Даттон, сильно пораженный. Конечно, булавка лежала на том самом месте, где ее оставили. Он всего-навсего приглядел ее. Даттон со стыдом почувствовал, что свалял дурака. Вне всяких сомнений паренек мигом сообразил, что произошло. Более того, он ожидал, что это произойдет, как будто булавку забрали, а затем намеренно подложили обратно. «Благодарю вас», — добавил гость, отворачиваясь от слуги, чтобы скрыть лицо. Тот, меж тем пятясь, вышел из комнаты, С усмешкой, как подумалось Даттону, хотя он ничего такого не заметил. И, казалось, почти сразу паренек вернулся, держа в руках маленькую картонную коробку с россыпью невзрачных костяных булавок. У Даттона мелькнуло подозрение, что все случившееся было подстроено заранее и его попросту водят за нос. И тем не менее, за этой несуразицей маячило нечто подлинное, реальное и совершенно невероятное. «Эти не пропадут, сэр», — услышал Даттон над самой дверью. «Они недостаточно ярко блестят». Он решил сделать вид, что не расслышал. «Спасибо», — коротко бросил он, — «они вполне подойдут». Повисла пауза, но паренек не спешил уходить. Сделав глубокий вдох и словно набравшись смелости, он выпалил. «Вы не поверите, сэр, но он забирает только яркие и красивые вещицы. Он берет их для своей коллекции, и с этим ничего не поделать». Волнение в его голосе побудило Даттона отнестись к ситуации более снисходительно. Он с улыбкой обернулся к слуге. «Так стало быть, он берет эти вещицы для своей коллекции?» — переспросил он, смягчив тон. Паренек выглядел ужасно смущенным, признание, казалось, само рвалось с его уст. «Именно так, сэр. Яркие и красивые вещицы. Я сделал все, что мог, но есть такие, против которых он не в силах устоять. Костяным, однако, ничего не угрожает, он на них и не взглянет». «Полагаю, он последовал за тобой из самой Ирландии, да?» — полюбопытствовал Даттон. Слуга потупился. «Я рассказал обо всем отцу Мэддену», — ответил он, понизив голос. «Но, ей-богу, это было не самое лучшее решение». Ирландец выглядел так, будто был увлечен в воровстве и боялся потерять место. Внезапно его голубые глаза в упор глянули на гостя, и он добавил: «Но если вы просто не обращаете внимания на пропажу, он, как правило, кладет все на прежнее место. Он лишь заимствует вещи. На время. Сделайте вид, что они вам вовсе не нужны, сэр, и они тут же вернутся обратно, быть может, даже еще более яркие, чем были». «Я вижу», — неторопливо отозвался Даттон. «Что ж, тогда все в порядке», — успокоил он слугу. «Я ничего не скажу внизу. Тебе нечего опасаться». Паренек с благодарностью посмотрел на него и молниеносно исчез, оставив гостя суеверно взирать на уродливые костяные булавки. Даттон торопливо закончил одеваться и отправился вниз. Он вышел на цыпочках, двигаясь с крайней осторожностью, чтобы невзначай не раздавить нечто крошечное и очень хрупкое, чуть ли не увечное, наподобие бабочки со сломанным крылом. И при этом отчетливо ощущал, как кто-то наблюдает из укромного уголка огромной комнаты за его уходом. Пытка обедом оказалась сравнительно терпимой, как и последовавший за ним утомительный вечер. Даттон улучил момент, чтобы ускользнуть пораньше и водвориться у себя в комнате. Маникюрные ножницы снова были на месте. Он читал до полуночи. Ничто не нарушало его уединение. Пока длился прием гостей, хозяйка дома успела поделиться с Даттоном историей отведенных ему покоев и учтиво поинтересовалась, хорошо ли он устроился. «Некоторые ощущают себя потерянными в этой комнате», — призналась она. «Надеюсь, вы нашли там все, что вам нужно». Услышав слова «потерянные» и «нашли», Даттон испытал сильное искушение рассказать ей про ирландского паренька, чей гоблин последовал за хозяином за море и заимствует яркие красивые вещицы для своей коллекции. Однако он сдержал слово и ничего не сказал. Во-первых, хозяйка только подивилась бы услышанному, а во-вторых, он изрядно устал и не имел желания затевать беседу. Даттон мысленно усмехнулся. Неказистые костяные булавки, вороватый гоблин и просторная спальня, где некогда почивали члены королевской семьи. Вот и все, что этот громадный особняк мог предоставить ему для отдыха и развлечения. На следующий день, в перерывах между теннисом и ланчами, заимствование продолжилось. Вещицы, в которых он остро нуждался, исчезали в самый неподходящий момент, а позже, как ни в чем не бывало, появлялись снова. Верным средством их возвращения, неизменно на то же место, где Даттон видел их в последний раз, было игнорирование факта пропажи. Тогда потерянный предмет неожиданно сам собой попадался на глаза, проказливо поставленный стаймя и готовый вот-вот упасть на ковер. И всегда имел при этом притворно невинный, а на деле насмешливый ехидный вид, яснее ясного говоривший, что это проделки гоблина. Булавка для воротничка была его любимицей, затем шли ножницы и серебряная точилка для карандашей. В воскресенье вечером поезда и автомобили как будто сговорились удержать Даттона в особняке. Однако он принял меры к тому, чтобы уехать в понедельник прежде других гостей, и отправился в спальню пораньше. Он хотел понаблюдать. Его охватило веселое чувство, что между ним и маленьким заемщиком установилось что-то вроде дружеских отношений. Возможно, ему даже удастся увидеть, как та или иная вещь исчезает, так сказать, застать ее врасплох. Разложив блестящие безделушки в ряд на стеклянной крышке туалетного столика возле кровати, Даттон принялся читать, а меж тем из-под тишка следил за этой щедрой и соблазнительной приманкой. Однако ничего не происходило. «Это так не сработает», — внезапно дошло до него. «Вот я недотепа». И он погасил свет. Его одолевал сон. На следующий день он, конечно же, сказал себе, что все случившееся потом было сном и только. Ночь выдалась очень тихая, сквозь оконный переплет в комнату робко заглядывала летняя луна. Снаружи слегка шелестела на ветру листва. С полей доносился крик козадоя, а за ними, в роще, ему отзывалась из своего потаенного гнезда пушистая сова. Интерьер был окутан темнотой, но косой лунный луч опустился на туалетный столик и прельстительно сиял на серебряных вещицах. Похоже на удочку с приманкой, поставленную на ночь. Такова была последняя внятная мысль Даттона, которую он запомнил. Смех, которым она сопровождалась, вдруг резко оборвался, и каждый его нерв напрягся в тревожном ожидании. Из огромного открытого камина, разинувшего свой зев в темном конце комнаты, донесся тихий звук, тонкий, как перышко. Слабое, неуверенное, едва ощутимое волнение всколыхнуло воздух. Причудливый нежный трепет возмутил спокойствие ночи, и в полусонном мозгу человека, который лежал на большой кровати с балдахином, это породило картину, представшую словно бы вдалеке и выдержанную в черных и серебристых тонах. Крошечный странствующий рыцарь пересекает границы сказочной страны, лелея озорной умысел в маленьком, неистово бьющемся сердце. Прыгая по широкому, толстому ковру, он пробирался к кровати, к туалетному столику, намереваясь заняться лихим грабежом. Даттон лежал неподвижно, как камень, наблюдая и вслушиваясь. Пульсация крови в ушах немного приглушала звук, но не затмевала его вовсе. Пожалуй, он был легче, чем взмах мышиного хвостика или подергивание кошачьих усов, более настороженный, более продуманный, более неприметный и едва ли не вдвое более искусный. И все же тяжело дышавший человек в постели хорошо его расслышал. Звук становился все ближе и ближе, такой изящный и эфемерный звук смелого набега миниатюрного авантюриста из другого мира. Он стремительно пронесся мимо кровати с чуть уловимым порханием, очаровательным, почти музыкальным, взвился в воздух перед самым носом у Даттона и вступил в озерцо лунного света на туалетном столике. Затем что-то заслонило его, видение стало нечетким, и наблюдатель упустил нужный момент. Смешение лунного сияния с отражениями в зеркале, в стеклянной столешнице и в блестящих безделушках сделало картинку расплывчатой. Даттону понадобилась секунда-другая, чтобы вновь сфокусировать зрение. Раздалось негромкое дребезжание и такой же негромкий щелчок. Гость увидел, что точилка для карандашей балансирует на самом краю столика. Как раз в этот момент она исчезала. Не соверши Даттон глупый промах, он мог бы увидеть больше. Похоже, он просто не смог сдержаться. Он соскочил с кровати, и в тот же миг серебряная вещица упала на ковер. Разумеется, ведь от его слоновьего прыжка сотрясся весь столик, но так или иначе ему не хватило проворства. Он увидел, как отражение тонкой крошечной ручки скрывается в зеркальных глубинах стеклянной столешницы, с быстротой молнии уходя все глубже и глубже. Он думает, что видел именно это, хотя и признает, что свет был странно обманчивым в момент его стремительного и неуклюжего рывка. В любом случае, одно обстоятельство было неоспоримым. Точилка для карандашей бесследно исчезла. Даттон зажег свет и потратил добрую четверть часа на поиски, после чего в отчаянии сдался и вернулся в постель. Утром он возобновил их, но, заспавшись дольше, чем следовало, он уже не располагал временем, чтобы обшарить комнату вдоль и поперек. Когда утомительные потуги гостя были в самом разгаре, явился паренек-ирландец, чтобы доставить его чемодан к поезду. «Что-то потеряли, сэр?» – с серьезным видом спросил он. «Нет, все в порядке», – ответил Даттон, ползая на коленях. «Можете забрать чемодан и пальто». В тот же день, вернувшись в город, он купил другую точилку и повесил ее на цепочку. Конец рассказа.